2. Сев в машину, которую они оставили на подземном паркинге Хилтона, они выехали на уже залитую ранним утренним солнцем улицу. «Как далеко нам ехать?» — поинтересовалась Элли. «Элбертон, ну, миль 50, если не меньше». И, выехав на Аттенс-хайвей, Макгрегор вдавил акселератор в пол. Вскоре появился знак, извещавший, что они въезжают в город Элбертон. Артур сбросил скорость. Проехав до центра городка, городом его назвать было трудно, они добрались до развилки, где свернули на шоссе 77 и довольно скоро повернули на восток, на Гайдстоун-роуд, которая под ровным, но неизменным уклоном вела вверх, к вершине холма. «Это оно?» — удивленно спросила Элли. Сооружение, хорошо видное с дороги, было весьма необычным. Огромные каменные плиты метров 6 высотой, напоминавшие раскрытую книгу с монолитом посередине. Верхушку у монолита венчала квадратная каменная плита. Рядом с монументом находилась довольно большая площадка для паркинга, где Артур остановил Мазду. Они вышли из машины, Элли, задрав голову, рассматривала, пока на расстоянии, старинное сооружение, напоминавшее... «Это что, местный Стоунхендж?» «Почти», — без улыбки ответил Артур и, взяв спутницу за руку, повел ее к гигантским гранитным плитам. «Сколько веков этой махине!» — полюбопытствовала Элли. «Меньше, чем ты думаешь. Но все же. Эти скрижали были возведены в 1980-м». «Почему ты их называешь скрижалями?» «Подойдешь ближе, увидишь надписи. 12 языков тебе по силам?» «Смотря каких». Они подошли вплотную к сооружению. Артур подвел Элли к северной плите. «Теперь видишь?» «Да». «Английский?» «Ну, этот язык, как ты понимаешь, мне знаком». «Читай слух, Элли». «Первое. Сохранять население Земли на уровне не выше 500 миллионов в постоянном равновесии с природой». «Что это? Кто и кому мог оставить такой завет?» «Пойдем дальше». Артур взял ее за руку. «Испанский». «Второе. Разумно регулируете рождаемость, обеспечивая здоровье и разнообразие человечества». На английском второй пункт гласил то же самое. «Все тексты идентичны. Дальше». «Дальше? Я не уверена. Похоже на суахили, но его я могу разве что распознать. Читать на суахили я не умею». «Неважно. Я же сказала, все тексты идентичны. Идем дальше». «Это хинди, тот же текст. 10 заповедей. Прочитать 10-ю?» «Если хочешь. Я их знаю наизусть». «Не будьте раковой опухолью земли. Оставьте место природе. Оставьте место природе». Ну и так далее. Дальше то же самое на иврите и арабском. «Вижу». Перебила его Элли. «Китайском и русском». «Послушай, Артур, все это выглядит страшновато. Особенно заповедь номер 1. Но имеет ли это отношение к тому, чем сейчас заняты мы?» «Уверен, что имеет. Причем самое прямое». «Хорошо. Так кто это сработал? Тот самый клуб, о котором говорил Анри?» «Не думаю. Хотя они и могли быть к этому причастны. Заказ на работу был дан компании по обработке гранита летом 79-го. Реальное имя заказчика неизвестно никому до сих пор. Условия контракта не разглашение. Но представился он владельцу компании... Теперь слушай внимательно, как Р.К. Кристиан. Это имя ничего не говорит?» «Попробуем так. РК Кристиан равно Кристиан РК или одними инициалами КРК?» «Бог мой, легендарный основатель Розенкрейцеров подписывался именно так, брат КРК, и посвященные называли его Кристианом Розенкрейцем, основателем братства Розы и Креста». Протянул Артур, значит, ты кое-что все-таки знаешь. «Я училась у Лонгдейла, баронет, а он знал многое, но...» «Есть еще но?» «Как это все связано с клубом, цикадой и так далее?» «Или какова вероятность того, что клуб, а я уверен, он же цикада и скрижали Элбертона, случайно расположены на расстоянии менее часа езды? Какова вероятность совпадения? И еще, на открытии монумента в 1980-м присутствовали очень и очень значимые личности. Почему простых смертных в тот день не подпускали к скрижалям на пушечный выстрел? Там были политики, бизнесмены, финансисты. Согласись, им было чем заняться, кроме как отдавать салют 10 новым заповедям. Кстати, была здесь и Йоко Оно, которая пришла в восторг от скрижалей, назвав их призывом к здравому смыслу. А есть хоть какое-то фото этого торжества? Ну, что ты. Кому бы позволили это сделать? Есть снимки пары-тройки лимузинов в Аттенсе, куда поначалу прибыла вся эта сиятельная рать. Поэтому известно, например, что в тот день в городе был один из дирижеров мировой политики, Нобелевский лауреат... Премии мира, вдумайся. Мистер Генри Киссинджер. Я думаю, что наиболее точно определил монумент и заветы, начертанный на нем журнал «Вайрат». И что же они написали? Они назвали все это 10 заповедями Антихриста. Лицо Элли сморщилось. Казалось, она вот-вот заплачет. Арти, родной, только не это. Только не еще и еще раз, милая. Успокойся, это, похоже, совсем другая игра. Он обнял ее и прижал к себе. Ну что, в Хилтон или сначала перекусим? В Хилтон. Я хочу слышать все, что записал Анри. А завтрак закажем в номер, окей? Ваше желание — закон для меня, мадемуазель. Прошу занять свое место в дилижансе «Maiden Japan».